Но ты же знаешь, это зависит от Дальбанко. «От кого?» — начала была Гермиона. «От мистера Дальбанко», — повторил Тео, поворачиваясь не к жене, а к миссис Деверелл, и объяснил. «У него настоящая сила, но он не выходит на сцену». После обеда вся компания прогуливалась по саду. Вечерний воздух был спокоен, пахло гвоздиками. «И впереди еще целых два дня», — непрестанно думала Гермиона. Она отщипнула листик лимоника и поднесла к лицу впитавшую его аромат ладонь. «Как это называется?» — спросила она. Энджел нагнулась и стала подозрительно рассматривать растение, как будто оно не имело права здесь расти. Она немало внимания уделяла описаниям природы, под которой подразумевалось все, что находилось за порогом дома. «Мама, ты знаешь название этого растения?» Миссис Деверелл, которая шла за ними по извилистой асфальтированной дорожке и походила, как казалось Тео, скорее на тюремную надзирательницу, сопровождавшую на прогулке заключенных, подошла для опознания. «Лучше б я не спрашивала», — подумала Гермиона. Миссис Деверелл, по-видимому, больше вообще не имевшая собственного мнения, неуверенно посмотрела на дочь. «Кажется, это то самое растение, которое твоя тетушка Лотти называет лечебной полынью», — сказала она. Заслышав имя тети, Энджел повернулась и пошла вперед. Остальные, обходя беседки и кустарники, последовали за ней. В другом конце сада, под ослабевающим светом уходящего дня, ярко зеленели молодые фруктовые деревья. На фоне их кисловато-яркой зелени алое платье Энджел, которое, как оказалось, было надето не только к чаю, выглядело как струящаяся кровь. Тео замедлил шаги ради удовольствия посмотреть на этот краснеющий среди зелени цвет. А Энджел все шла и шла вперед по покрытой лепестками цветов тропинки. Казалось, она не заметила, что он отстал. По какой-то непонятной причине ей вдруг сжало грудь чувство горького разочарования и несчастья. Тепло темнеющего благоуханного воздуха в иные дни погнало бы ее в комнаты к письменному столу. Это был тот час, когда отсутствие влюбленности наполняло сердце тревогой. И хотя влюбленность могла бы оказаться чувством более болезненным, оно казалось сейчас уместнее и могло быть перенесено ею с большим самообладанием. «Почему же никого нет?» — удивлялась Энджел и продолжала идти, поспешно отдаляясь от остальных и не осознавая этого. Она плотнее обтянула плечи шарфом, прижав его скрещенными на груди руками. Девушка ждала этого вечера с нетерпением, ждала удовольствия наказать и поразить Гермиону и заставить Тео разговаривать только с ней одной. Но он так ничего ей толком и не сказал. Это она без устали твердила ему о продажах, о книготорговцах. Это она весь вечер не могла прикусить язык. И с каждым разом, делая все больше и больше ошибок, писательница упрямо добавляла к ним все новые промахи. «Он будет здесь, под моей крышей», — думала Энджел, глядя на карниз, где пристроились птички, городские ласточки.